Глава 115. Три дня Джек жил как на иголках. Три дня он каждый день ходил в техпарк, проверяя, как идет восстановление его машины. Но всякий раз ему показывали лежавший на стапелях разобранный торгар и говорили: «Все в порядке, парень, скоро ты его получишь. Иди и не мешайся». В конце концов, Джек решил пожаловаться Тельгаузену на нерасторопность его подчиненных. Однако главного механика на месте не оказалось, так что пришлось вернуться в казарму. Но уже на четвертый день, о чудо! Когда он в очередной раз после завтрака забежал в ангар, то увидел своего любимца, стоящим на своих опорах, с новой накладной броней и ровной окраской. Пока Джек, забравшись в кабину, проверял исправность аппаратуры, к его торгару из-за загородки вышел Тельгаузен. В одной руке у него был бутерброд с сыром, в другой – кружка с горячим какао. «Ну что, доволен?» «Да, сэр, спасибо!» – крикнул из кабины Джек. «Небось, думал, забыли про твоего скакуна!» – подбегнул Тельгаузен. «Думал!» – признался Джек и смущенно заулыбался. «Это нормально. У нас все пилоты в парк бегают. Даже капитан Хольмер и тот кипятится, когда его машина на приколе. Вы, говорит, тут ничего не делаете. Каждый день хожу, а работа не двигается. Это все нормально. Кстати, твое бронебойное ружье уже вычищено и снова готово к работе». «О, сэр, я должен был сам его почистить, но забыл. Я думал только о торгаре». «Успокойся, Джек. На то и служба главного механика, чтобы готовить вооружение к бою. А ты специалист применения этого оружия. Кирш рассказал мне, как ты этих жуков нафаршировал. Они дорого заплатили за твой торгар». «О да, сэр, ни один не ушел», – радостно сообщил Джек, но тут увидел, как вдруг изменилось лицо Тельгаузена и осекся. «Что-нибудь случилось, сэр?» «Нет, пока ничего, Джек. Но, похоже, мы сегодня ночью снимемся». «Кто именно?» «Четвертая и вторая роты. Ну и мы, разумеется. Кому мы здесь без вас нужны?» «И куда?» «Не знаю», – пожал плечами Тельгаузен. «Но трейлеры заказаны, а значит, не так уж близко, ну и не так уж далеко, а то бы на вертушках перебрасывали. Но ты пока помалкивай, может, это только слухи». «Понял, сэр». «Да, кстати, подключи картридж». Джек перевел тумблер на включение и был поражен, когда стрелка энергооснащенности подпрыгнула против прежнего раз в 5. «Вот это да! Что вы сделали, сэр?» «Ничего особенного», – ответил Тельгаузен, улыбаясь. Ему нравилось делать людям сюрпризы, особенно Джеку. «Всего лишь поставил лучший из имеющихся изделий. У него энергоемкости почти как у всей твоей батареи». Они расстались довольные друг другом, и Джек вернулся в казарму разузнать насчет переброски. Но все пилоты вели себя как обычно, и даже появившийся капитан Хольмер только провел занятие по тактике встречного боя и ушел, сказав, что вечером придет повторить занятие для отсутствовавших. Ужин прошел спокойно. Джек отметил, что уже начал разбираться в тонкостях здешней кухни. Он стал привыкать к тому, что пшеничный хлеб не роскошь, что рыба совсем недорога, и ее можно заказать в столовой. А третьего дня на раздаче даже видел баночку консервированной курятины, но не решился спросить ее, подумав, что для начала следует провести подробную разведку. Вдруг она только для командного состава.